Глава 63. Марфа. Сессия на носу, полная непонятки с философией, Лика, устроившая мне натуральный бойкот в группе, и Вадим, который после стычки с сатаной смотрит на меня волком. Ничего не упустила? Ах да, сегодня двухчасовой турнир в универсуме, три совершенно разных задания. Если завалю хоть одно, мое дальнейшее участие в игре будет под очень большим вопросом. Туплю по полной, совершенно не могу собраться. Всё колотит изнутри, хотя истеричкой никогда себя не считала. «Спокойно, Марфа, спокойно. Этот день надо не просто пережить, а выложиться на все 200%, и второго шанса уже может не быть». Ползу к деканату. Впереди неприятный разговор про философию. Да, я не первая и не последняя, у кого большой трабл с этой дохлой курицей Ищенко, но в нашей группе только меня не допустили к экзамену. «Я поговорила с Валерией Александровной», заявляет мне замдекана, холодно глядя поверх круглых очков. «Зайди сегодня на кафедру философии в 5 вечера. Ищенко пообещала посмотреть твой реферат. И если ее устроит, она допустит тебя...» «В 5?» — перебиваю я. «В 5! Но я не могу! У меня ровно в 5 начинается игра!» «Боголюбова, ты смеешься?» — мгновенно звереет замдеканша. Она похожа на огромного седого пуделя, запекшейся кровью на пасти. «Какая игра! Ты вылететь хочешь?» «У меня универсум!» — я тоже повышаю голос. «Вы знаете, что это? Да, и наш вуз тоже поддерживает эту платформу, насколько я знаю. Ищенко может перенести со мной разговор, а в универсуме сотни таких, как я». «Играешь? Ты?» Пуделиха кривится, но больше не возникает. «Валерия Александровна не обязана идти тебе навстречу. Ты сама завалила у нее все, что только можно было. Если завтра или послезавтра у нее будет на тебя время и желание, тогда может, но я бы не надеялась. Иди, Боголюбова, и помни об остальных экзаменах». «Да уж, забудешь тут». Быстро сбегаю по лестнице на первый этаж. Пульс учащенно бьется, словно я кросс только что сдала. Завалить первую же сессию в новом вузе. Ладно, пока еще не завалила, но близка к этому. Пока одеваюсь, мимо проходит Каменев. К счастью, меня не замечает. Слился в экстазе со своим мобильным, даже на какую-то девчонку чуть не налетел. Но, судя по довольной морде, у моего бывшего все отлично. На улице легкий мороз, с ночи идет такой сильный снегопад, что с трудом пробиваюсь к метро. Дорогу чистить не успевают, хотя после Питера мне грех жаловаться. Итак, целых 3 часа до игры. С учетом дороги и обеда не больше 2. А еще мы договорились поболтать с Чистяковой. А с ней мы давно не то что не виделись, даже не созванивались толком, только чатились немного. А ведь мне есть что ей рассказать. Холодильник, как обычно, забит вкусностями, приготовленными Ланой. И хотя сестра уже 2 дня не появляется у нас, и мы с мамой сами ничего не готовим, еды дома завались. Разогреваю себе рыбный суп, а на второй варю пельмени с грибами и со сметаной. Пальчики оближешь. Вроде и на нервике вся, но такой жор напал. Заканчиваю первое, когда звонит Надя. Она тоже вся на измене, и как же хорошо я ее понимаю. «Ну ты как?» — без здрасти начинает подруга. «Меня уже всё трясёт. Как будто не играет, а судьба моя решается. Слышишь, у меня даже голос дрожит». «Да, слышу, конечно. Может, ко мне приедешь?» — предлагаю я. Будем вместе в одной комнате играть. Это же не запрещено. В динамике пауза, а потом я слышу удивленный вопрос Чистяковой. «А как же Сатановский? Ты же говорила, что он будет с тобой. Он вроде как обещал, сама же говорила». «Говорила, да. И сегодня утром прислал смс-ку, что к 5 будет у меня. Надь, никому не сливай, пожалуйста, но вроде как одно задание групповое мы будем делать под руководством наставника». «Ага, второе», — заканчивает за меня подруга. «Мне Немо сказал. Говорит, участие всех наставников обязательно. Или штрафные баллы их подопечным. Надеюсь, Шайтан нас не кинет». «Нет, конечно, он обязательно приедет. Так, может, будешь выдвигаться ко мне?» «Извини, но я пас, Марфа. Все-таки хочу в родных стенах, да и буду вам только мешать». Надька мнется, словно стесняется чего. «Слушай, а ты не спрашивала у Сатановского про Немо?» «Спрашивала, конечно». Я подтягиваю к себе тарелку с пельменями и сметанку. Короче говоря, если это тот, о ком подумал Ваня, то они взаимно ненавидят друг друга. Как-то так. «И он знает настоящее имя Немо?» — нетерпеливо спрашивает Надя. Похоже, ей без разницы, что Сатановский терпеть не может ее краша. «Скажи». «Я точно не уверена, потому что Ваня тоже не уверен. И разбираться он не станет, извини, очень занят на работе. Он никак не может закрыть сделку. Теперь покупатели решили свою оценку его фабрики провести. Ну, это другая история. Короче, про Немо. В прошлом сезоне был такой игрок Simply the Best, кажется так. Настоящее имя Виктор Князев, какой-то мажор из провинции, чуть ли не сын губернатора и редкий засранец. Но это со слов Вани, конечно, а он сам не ангел ни разу. Чистякова затихла. Слышу лишь, как по клавиатуре ноута своего стучит. «Красавчик какой!» — восторженно выдыхает Надька. «Понятно все. Больше ничего плохого про Немо слышать не захочет, поэтому то, что этот гад подставлял и издавал всех, до кого только мог добраться в финале, я рассказывать не стану». Разговор плавно перетекает в обсуждение заданий на игру, а точнее в гадания, от которых уровень нервика в крови зашкаливает. Но нет, так быть не должно. Поэтому прощаюсь с Чистяковой, включаю музыку в телефоне и скачу по комнате в наушниках под совершенно безумные биты. Время летит незаметно, но я все чаще поглядываю на часы. Всего полчаса осталось до начала, а Сатановского все нет. И не писал, что выезжает. А ехать ему до меня прилично. Наконец, не выдерживаю, звоню сама. Иван отвечает после третьего гудка, когда я еще не начала психовать. «Привет, мартышка, я задержусь». Сразу же начинает он. «Но приеду обязательно, ближе к 6 у тебя». «Точно?» — переспрашиваю я, потому как что-то в душе уже скребет. «Вань, случилось чего?» «Нет, не волнуйся, все, я занят». «И отбой, зашибись просто». Успокоил так успокоил. Саму всю колотит, сижу в чате, с девочками переписываюсь. Настроение нервное. Первое задание выбивает дух. За 40 минут набросать проект необычного музея. По крайней мере, это выпадает мне, что у других не знаю, да и думать о них некогда. Строчу, как оголтелая, боясь даже перечитать и осмыслить написанное. Понятно, что проекция рулит, что доступ к музею должен быть из любой точки мира, и что не обязательно в него топать ножками. С этим понятно. А дальше-то что? Но мысли каким-то чудом сами рождаются в голове, без особого напряжения. В итоге ровно через полчаса отправляю свою работу на проверку. Сделано. Перерыв всего 5 минут. Сходить в туалет или водички попить. А может, просто закрыть глаза, выдохнуть и позвонить Сатановскому? Где его вообще носит? У нас же следующее задание с ним, если Надя ничего не напутала. На экране всеми цветами радуги переливается красивый шар. Аватар игры. Из него медленно появляются фигуры в серых балахонах. Хранители. Следующее задание выполняется в командах, говорит один из хранителей. Ваши наставники помогут вам. Успехов! На экране появляется чат нашего курятника. Вани в сети нет. Вижу с десяток удивленных сообщений про нашего шайтана. В личку пишет Надя, а я сама ни черта не понимаю. Новое задание на целый час. Создание концепции внутреннего туризма для Тверской области. Зашибись. У меня руки трясутся. Хочется захлопнуть ноут, позвонить Сатановскому и наорать на него. Вот это подстава из подстав. И не только мне. Но главное, что мне. Он не просто наставник, он мой любимый. Кое-как минут через 15 договариваемся с девчонками, кто и что пишет в концепции. Я буду сводить все идеи и писать общую часть. Полное опустошение в душе. Даже если мы и напишем хорошо, из-за сатаны нам все равно снизят баллы. Но важно не это, а то, что, зная, как мне важно, чтобы он был рядом, Сатановский не приехал. Последнее задание — 3 довода, почему честность важнее вежливости. И 3 довода, почему вежливость важнее честности, делаю на автомате. Совсем не уверена, что мне удалось показать сильную аргументацию с обеих сторон. Время вышло, Сатановский не объявился, и я молча закрываю ноут. Даже с Надькой говорить не хочется. Вообще ни с кем. Что же с ним такого случилось, а? В голову приходят уже совсем плохие мысли. Может, попал в аварию? Или подрался с кем? Хотя вроде обещал завязать. Снова звоню ему без особой надежды на ответ. Но неожиданно слышу знакомый голос, и это не бас Вани. «Марфа, привет! Ваня сейчас не может подойти. Я скажу ему, чтобы он тебе позвонил». «Лана?»